ломом. Мы выносим сердца на зло вам. На бизе снова скован, в этом моя основа. Играми слова мы поднимаем руки в небо. С большим сердцем человек не станет бедным. Поверь нам, время так летит, тик-так. Пауза в целый так, но мы там, где нам лежит сгорать никак. Назад, на запад летаем, прикрывая запах ладан. Не узнает человек, насколько блок свободы сладок. Коротаешь вечер за стаканчиком покрепче. Мы и так не вечны, не верь, что время лечит. Нам легче, когда бит в колонках так громко. В моих словах все больше толка, это игра на тонкого. Подонками не тратим время на разговоры. Платформой в твой город, увидимся скоро. Мы не строим оправданий на новый день. То, что я не сумел, диктует моя тень. Мы разнесем здесь все, ты в этом кругу навечно. Здесь не вечер встреч, так что придумывать тут нечего. Садись, поговорим. Коль называешься доверчивым, что ты будешь делать, если делать уже нечего? Давай забудем все, этот рассказ ни при чем. Откроем двери золотым ключом. Тот случай совсем ни при чем, не трогай еще. Давай станцуем почет. Внутри посыл размыт, часики тикают в такт. Здесь никто не забыт. Мой голос в унисон бомбит под бит. Трек на репит, это ему бита. Не ищи между строк то, что скрыто. Бег временный, верим мы. И уверены, сил ведь немерено. Все прекратится, но вереница вновь. В горле комом, в погоне за искомом. Бег временный, верим мы. И уверены, сил ведь немерено. Все прекратится, но вереница вновь. В горле комом, в погоне за искомом.